Неправильный диагноз суставов – путь в ИБС. Вот и я, написавший уже не одну книгу о лечебных, с моей точки зрения, упражнениях, снова и снова возвращаюсь к главным – приседания, отжимания, пресс. Почему именно к этим трем уже объяснил, казалось бы, со всех сторон, а вопросов по их выполнению еще много. И связаны эти вопросы с сочетанием различных заболеваний, живущих, в кавычках, одновременно в человеке и их влиянием на психику. Да-да, не на весь организм при выполнении упражнений, а на психику. Надо избавиться от страха. Я подчеркиваю, терять-то нечего, а правильное и регулярное, несмотря ни на что, выполнение упражнений не только полезно, но и безопасно. Что же еще добавить к приседаниям? Главное для больного человека понять, что именно при сокращении мышц нижних конечностей вены, располагающиеся внутри, сжимаются, направляя кровь к сердцу, потому что это единственный для крови путь. И именно при приседаниях срабатывает скелетно-мышечный насос, названный физиологами периферическим сердцем, который «доит» в кавычках вены, способствуя венозному возврату и тем самым снимая нагрузку с самого сердца. Кстати, меня позабавило, если можно так сказать, высказывание знаменитого кардиолога Евгения Чазова, когда ему исполнилось 75 лет в «Аргументах и фактах». 2004 год, номер 23. Меня поражает. Как это мозгу удается сохранить синхронность деятельности сердца и 40 тысяч километров сосудистых систем лимфатической, венозной, артериальной? Когда я услышал эту сногсшибательную цифру, клянусь, не поверил. Представьте, при нагрузке вашему организму нужно резко увеличить кровоток, потребление кислорода и так далее. Сердце должно сработать в один миг. Оно лишь за сутки перекачивает из вены в аорту 7500 литров крови. За год это 3 миллиона литров. Сравните, маленькое сердце и нефтяная вышка. Что тут сказать? Амосов это понял чуть раньше, после операции на сердце в 64 года, и создал гимнастику 1000 движений, которая помогла его сердцу прожить до 90 лет, хотя в последние годы он испытывал сильнейшие боли в спине. До 40 лет человеку худо-бедно еще помогают мышцы. Затем их активность резко снижается, в наше компьютерное время значительно раньше, и к человеку, не знающему о периферическом мышечном сердце, подступают кардиологи. Единственной системой организма, связывающей нервную систему с системой кровообращения, является мышечная система. Может быть, с моей точки зрения, даже самой главной. Это нормальная физиология. Именно нервно-мышечной регуляцией обеспечивается функционирование сердечно-сосудистой системы. А если нет мышц? Они атрофированы. Если вы получили, что отражается в большинстве писем, еще и неправильный диагноз относительно ваших суставов, например, в вашей больничной карте есть два диагноза – артроз коленных, гонартроз, и тазобедренных, коксартроз, суставов. А я не рекомендую при подобных диагнозах приседать. Раз в месяц я провожу семинар для своих читателей, на котором отвечаю на множество вопросов, провожу миофасциальную диагностику желающих, разбираю принесенные ими снимки. И что выясняется? Я не буду лукавить, если скажу, что 70% диагнозов, выставленных врачами по поводу состояния суставов, не имеют подтверждения при проводимой мною диагностике. Кстати, об этом я довольно подробно рассказал в книге «Болят колени. Что делать?». Но так как мы с вами общаемся заочно, рекомендую провести вам собственные тесты, те, что я называю самодиагностикой. Диагностика сустава по снимку основанное только на жалобах больного, с моей точки зрения некорректно. Надо проверить движение в суставе и мышцы, отвечающие за этот сустав. Проверьте свой коленный сустав. Для этого лягте на спину, двумя руками обхватите голень и притяните бедро к туловищу, согнув ногу в коленном суставе. Если из-за деформирующего остеохондроза и слабых мышц брюшного пресса вы не можете дотянуться до голени, чтобы обхватить сустав, можно это сделать полотенцем. Лежа на спине и согнув ногу в коленном суставе, перекиньте полотенце через колено и притяните бедро к животу. В крайнем случае, пусть вам кто-то поможет. Если нога в коленном суставе согнулась до острого угла и без боли, то артроза нет. Даже в случае наличия боли в колене и его отечности, в таком случае приседать можно, но с фиксацией руками за неподвижную опору. Но необходимо отличить остеоартрит коленного сустава от деформирующего артроза и внешне. При деформирующем артрозе само колено как бы разрослось, стало шире нижней части бедра, и под рукой, наложить ладонь, чувствуется хруст при сгибании. К тому же нога косолапит. И если в этом случае нога в колене сгибается, но не на острый угол, то приседать не рекомендую. Хотя упражнение с резиновым амортизатором по книге «Болят колени, что делать?» делать необходимо, но это уже для, собственно, коленного сустава. Я же говорю о приседаниях, как замене лекарственных средств при ИБС и гипертонической болезни. Тазобедренный сустав тоже можно проверить в домашних условиях. Исходное положение тоже, лежа на спине, ноги согнуты в коленях, стопы стоят на ширине плеч, руки в стороны. Постарайтесь попеременно опустить сначала правый, затем левый коленный сустав между ног до касания с полом. Таз при этом отрывать нельзя. Если ноги послушно и попеременно коснулись пола между ног, да и тест для коленного сустава с его сгибанием руками и касанием бедром живота выполнен, то с большой вероятностью у вас нет кокс-артроза или артроза тазобедренного сустава. Хотя в больничной карте такой диагноз поставлен. В таком случае приседать можно. Мне часто говорят больные, что врач-то поставил этот диагноз на основании рентгеновского снимка. Я уже подчеркнул, что очень часто такой диагноз ставится только на основании жалоб больного, да еще и пожилого. Как говорится, статистическое трафаретное заключение. Но именно в таких случаях необходимо проводить дифференциальную диагностику на основании МРТ с поясничным остеохондрозом, который может сопровождаться помимо болей в спине и болями в области тазобедренного сустава. Если же вы, лежа на спине с широко расставленными и согнутыми в коленях ногами, не смогли положить колено между ног или оторвали для этого таз, то на 99% у вас имеется деформирующий кокс-артроз. В таком случае приседать не рекомендую. Но упражнения для тазобедренного сустава, которые описаны в книге «Правда о тазобедренном суставе», раздел «До эндопротезирования», делать необходимо. Есть еще один часто задаваемый вопрос. Он касается треска в суставах во время приседаний. Многие считают, что это трутся друг об друга кости бедра и голени или разрушаются мениски. Ни то, ни другое. Треск в коленях во время приседаний не что иное, как ригидность, сухость, связок коленного сустава. Нельзя начинать с глубоких приседаний, особенно с избыточным весом и слабыми мышцами ног. треск постепенно пройдет, как только благодаря дальнейшим приседаниям связки получат питание. Я, например, для приседаний использую амортизаторы, закрепленные за неподвижную опору, за которые держусь руками. Это помогает мне делать приседания с прямой спиной. После эндопротезирования тазобедренного сустава я делал неглубокие, до уровня колена, приседания с прямой спиной. Сейчас я делаю уже достаточно глубокие приседания, но в начале упражнения все равно периодически слышу треск в коленных суставах. Сказываются старые травмы, которые исчезают через 3-4 приседания. Можно ли приседать с разрушенными менисками или после операции на связках коленного сустава? Часто слышу такие вопросы. К треснувшему или разрушенному мениску, если его элементы не замыкают движение в суставе, я отношусь спокойно. Как говорится, мениск – это всего лишь прокладка. Если вы не занимаетесь спортом, он особенно не мешает и постепенно рассосется так же, как и грыжа межпозвонковых дисков. Книга «Грыжа позвоночника» не приговор. Но если замыкает движение в коленном суставе, надо удалять. Каким способом? Лично я стал противником артроскопии суставов. Не надо впускать в свой сустав инородные предметы, особенно для диагностики. Уж больно часто после подобных процедур развиваются артрозы коленных суставов, так как артроскопический инструмент может срезать гиалиновый хрящ с суставной поверхности и тем самым нарушить его целостность. Но это моя позиция. Я видел фильмы этих операций. На меня они, артроскопические операции, произвели неприятное впечатление. «Не буди лихо, пока оно тихо», — говорит народная мудрость. При диагностике надо оценивать, повторяю, движение в суставе и силу мышц, за него отвечающих, и только потом, при необходимости, использовать инструментальные методы лечения.